Четвероногая Кассандра. Все эти дни в Остепалии царила суматоха. Словно Поликрату предстояло далекое плавание, а не переправа на другой берег пролива. Готовили триеру, украшая ее, как невесту, к свадебной церемонии. Собирали приданное, все, чем была богата Остепалия. Пышные одежды, золотые и серебряные украшения — самых юных и привлекательных рабынь для гарема Оройта, в котором, по слухам, были женщины от всех населявших его обширную сатрапию народов. Запасали провизию для сухопутного пути от Милета до Магнезии и обратно. И вот наступил день отплытия. С утра гавань заполнилась жрецами и жрицами, тысячниками и друзьями, допущенными к участию в церемонии проводов. Помимо того, пришли сотни горожан по составленному Меандрием списку. Другие, не пропущенные к молу критскими стрелками, залезали на деревья, карабкались на крыши домов. Наконец, из Остепалии вышел Поликрат в синем, шитым золотыми нитями гематии и дорожном петосе. Рядом с ним величественно выступал Меандрий, которому на время отъезда тирана была передана власть. За ними шагали ближайшие друзья Поликрата, и среди них кротонец Демокет, вернувший, как все знали, тирану здоровье и сопровождавший его к Оройту. И хотя никто из провожавших изевак не ожидал, что Поликрат поделится с ним доставшимися даром богатствами, все радовались, понимая, что должна возобновиться работа на доках, и в мастерских потребуются их руки. И даже гетеры, в надежде на возвращение золотых времен, вышли из своих обиталищ принаряженными и подкрашенными, и издалека посылали своему покровителю воздушные поцелуи. Поликрат и его свита поднялись по украшенному цветами и свежей зеленью трапу и заняли места у обращенного к берегу борта. Стал у рулевого весла и кормчий. Засуетились матросы, отвязывая канаты и поднимая якорные камни. И когда триера уже оторвалась от берега, по проходу, образованному торжественно застывшими критянами, мелькнуло что-то черное. Послышался собачий вой, мгновенно вытеснивший все прочие звуки. Приветственные выкрики провожатых, голос кормчего, звуки флейты, задававшие ритм гребцам, треск дров, горящих на переносном алтаре. Это Реся, запертая в лесхе, каким-то чудом вырвалась наружу и, отыскав дорогу к молу, высказала воем собственное отношение к происходящему. Была ли это любовь к Поликрату и тоска от расставания с ним? Или животное хотело о чем-то предупредить? Такая мысль, должно быть, и пришла кому-то в голову. Во всяком случае, прозвучали слова, потом вспоминавшиеся много раз — «Четвероногая Кассандра».